что свой путь ученого, физика с мировым именем, вы начали в стенах нашего университета. Наряду с выдающимися работами во всех областях теоретической физики, открывающими много новых направлений в современной физике, нам особо хочется отметить вашу деятельность в создании многотомного, поистине энциклопедического курса теоретической физики, на котором воспитывались и будут еще воспитываться много поколений физиков у нас и за рубежом. С наилучшими пожеланиями, ректор Асгосуниверситета Алиев. А из Саратовской области пришла телеграмма, на которую Лев Давидович собирался ответить сразу же, как только ему станет полегче. Поздравляем с 60-летием рождения. Желаем здоровья, успехов в работе. Общество «Юный физик» имени Ландау. Первая школа Юмановского района. Телеграммы пришли также из многих других мест. Из Пежмы. Дорогой Лев Давидович, искренне поздравляем с 60-летием. Члены физкружка. Из Кременца. Сердечно поздравляю с 60-летием, желаю крепкого здоровья, хорошего настроения. Бывшая студентка Заушкевич. Из Тбилиси. Дорогой Дау, поздравляю тебя, замечательного ученого, в день твоего 60-летия. То, что тобой сделано, бессмертно. Целая армия физиков питается тем, что сотворено тобой. Постараюсь держать слово, и если погода будет летной, вечером 22-го буду твоим гостем. Любящая тебя, Элефтер Андроникашвили. Поздравления и пожелания скорейшего выздоровления прислали Уральский университет, ФИАН, Донецкий физико-технический институт, Ленинградский научно-исследовательский институт полупроводников, институты физики высоких энергий, теоретической физики, теоретической и экспериментальной физики, атомной энергии, пермские физики, редколлегия журнала «Вопросы философии». Была получена телеграмма из Дубны. Дорогой Лев Давидович, физики лаборатории ядерных проблем Дубны рады приветствовать вас в связи с днем вашего рождения. Ваши работы, книги, лекции для многих из нас открыли прекрасный мир физики. Мы благодарны вам за это. Желаем вам бодрости, новых работ, открытий. От имени всей лаборатории Джилепов, Пантекорва, Тяпкин, Лапидус, Казаринов, Селиванов, Дмитриевский. Утром 24 марта 1968 года Льву Давидовичу внезапно стало плохо. Он был доставлен в больницу Академии наук на Ленинском проспекте. Консилиум высказался в пользу операции. Это была операция отчаяния. Без операции больной не дотянул бы до утра, а операцию мог не перенести. Первые три дня после операции Ландау чувствовал себя настолько хорошо, что у врачей появилась надежда на выздоровление. Давление, температура, пульс — все было в норме. Встревоженная сообщением об операции, из Ленинграда приехала сестра Льва Давидовича. «А ты помнишь, в какой стране была первая в мире революция?» — спросил Дау, когда она наклонилась к нему. Софья Давидовна отрицательно покачала головой. «В Голландии!» «Господи, Лёва, ты совершенно не изменился!» Больного начали понемногу кормить. Похоже было, что дело идет на поправку. Но на пятый день поднялась температура. На шестой начало сдавать сердце. 1 апреля Льву Давидовичу стало хуже. «Этот день я не переживу», — сказал он утром. Он понимал, что умирает, и умирал в полном сознании. «Может быть, позвать скорую?» — спросил доктор Юрий Александрович Кринский, который безотлучно находился возле больного,